Глава 51. Таисия. Моя квартира сегодня как проходной двор. Сначала в гости заглядывала Лиза с тортиком, потом приехал Семён, и вот сейчас без предупреждения нагрянули Игорь и Марина. Оба еле сдерживают улыбки, будто застали нас с Семёном в постели голыми. Попили чаю, а затем брат завёл свою любимую шарманку — тему ремонта в моей однушке, которой я всё никак не соберусь сделать. «Ты составила список того, что нужно будет купить?» «Да, написала примерный». Прохаживаясь по моей комнате, Игорь отодвигает занавеску и осматривает старые чугунные батареи. «Их тоже менять нужно будет». «У моего приятеля скидка в магазине сантехники», — говорит Семён. «Я тоже летом планирую ремонт в своей квартире и могу радиаторы закупить сразу на себя и Тасю». Марина толкает меня в плечо, дескать, «погляди, какой мужик хозяйственный». Брат тоже уважительно кивает. «Потолки нужны новые. Я знаю, где на них самые низкие цены». Затем они вместе инспектируют кухню и ванную, а я, прислонившись спиной к стене и сложив руки на груди, просто жду, когда они уйдут. Даже не раздражает. Последнюю неделю я настолько сконцентрирована на внутренних переживаниях, что меня не трогают ни диктаторские замашки брата, ни болтовня его невесты, ни энтузиазм Семёна. Мне всё равно, кто и когда будет делать здесь ремонт и будет ли делать вообще. Мне он не нужен. На пол линолеум или плитка? Линолеум. Его проще укладывать и ухаживать легче, отвечает за меня Сёма. Не придумывает, я ему сама об этом говорила. Про обои, и про новые двери, и про мебель. «Вы живёте вместе?» — вдруг проникает в ухо тихий голос Марины. «Что? Он мне нравится. Видно, что серьёзный». «Нет, не живём, у него своя квартира есть». Скривив губы в саркастической усмешке, невестка подкатывает глаза, но тем не менее обнимает и целует в щёку. «Я за тебя рада, Таська». «Марин, прекрати». «Да ладно, парень-то перспективный, стабильный, надёжный, на тебя как на конфету смотрит». Уронив голову на грудь, кисло улыбаюсь. Даже это не бесит. После встречи с Рокотовым в том ресторане потухли последние тлевшие в груди угли. Серое всё стало. Родственники уходят, я иду убирать со стола на кухне, а Семён, воодушевлённый идеей ремонта, отыскивает в шкафу прихожей рулетку и отправляется снимать замеры стен в комнате. Быт, работа, планы на будущее неожиданно превратились лишь в отвлекающую от основного возню. Понимаю, что нельзя так, что слишком я зациклилась на своей несчастной любви, что прошло уже достаточно времени для того, чтобы перестать без конца перебирать свои обиды и ревновать его к нынешним любовницам, что пора отпустить и вернуться в строй, жить, как все. Погрузившись в свои безрадостные мысли, ополаскиваю чашки, заварочный чайник и вдруг понимаю, что давно не слышу Семёна. Он редко молчит или говорит со мной, или напевает что-то под нос. «Сёма!» — зову его, а когда он не отвечает, направляюсь в комнату. Сидя на диване, он листает папку с моими рисунками. «Тай, прости, я не специально», — говорит, увидев меня. Она упала с окна на пол, и листки выпали. «Сёма!» — ахаю, бросаясь к нему и выхватывая папку. Рисунки разлетаются по полу осенними листьями. Жгучий стыд и обида хватают за горло невидимой рукой. Всхлипывая, шмыгая носом, я падаю на колени, чтобы собрать их. «Тай, Тая, прости, пожалуйста», — шепчет он. «Я же не специально, она упала и...» «Какое ты имеешь право?» «Тая, прости, давай я помогу собрать». Артур за рулём машины, Артур за партой на лекции. Артур в чёрной водолазке, Артур, убирающий чёлку от лица, с сигаретой, со стаканчиком кофе. Ползая по полу, я судорожно собираю свой архив. Сёма пытается помочь, протягивает рисунок, на котором Рокотов изображён спящим, обнажённым в постели. Моё нутро плавится, из глаз бурным потоком льются слёзы. «Не плачь, Тая, ты чего?» «Не трогай мои вещи!» — шиплю, потянувшись за последним листком. Семён, взяв его в руки вперёд меня, всматривается в то, что я пыталась изобразить. «Это ты?» «Нет, это последнее из моих художеств. Я рисовала, подстёгиваемая ревностью и бурной фантазией. На нём Артур и та брюнетка из ресторана. обнаженные в объятиях друг друга. Линии резкие, ломаные, их лица и тела напоминают высеченную из камня скульптуру. Повсюду клякса от моих слез и царапина на бумаге из-за сломанного грифеля карандаша. Поднявшись на ноги, я встаю на стол и убираю папку на самую верхнюю полку шкафа. «Тая! Таечка!» Спрыгнув на пол, залезаю на диван и обнимаю колени руками. Семён, усевшись на корточках, накрывает мои ладони своими. «Ты охрененно рисуешь! У тебя талант, ты в курсе?» Молча мотаю головой. «Я никогда не видел ничего подобного». «Это не талант». «Тая», — вздыхает с сожалением. «Прости меня еще раз. Я же не со зла». «Ладно, проехали». «Ты его еще любишь?» «Нет», — отвечаю, пожалуй, излишне резко. «Я вообще не хочу больше слышать это слово». «Согласен», — говорит он после небольшой паузы. «Это чувство мешает быть счастливым». «Не наоборот?» «Нет», — усмехается невесело. «Планировать жизнь с холодной головой правильнее». «Хочешь сказать, ты больше никогда не полюбишь?» «Откуда мне знать это? Надеюсь, что это чувство больше не будет управлять мною». Вздохнув, садится на ягодицы и сгибает ноги в коленях. «Самые крепкие семьи, Тай, строятся на доверии и уважении, а не на страсти и сексе. Выбирать спутника надо головой, а не...» «И как же с ним жить, если нет влечения?» — спрашиваю я. «Все приходит со временем. Идеальные супруги — это прежде всего друзья. Сначала дружба, затем духовная близость, а уж потом все остальное». «Не совсем согласна». «Тая», — протягивает руку и касается моих пальцев. «Ты мне нравишься. Как друг, как девушка и как близкий человек. Я даже не смущаюсь. Наверное, потому что для меня это не новость». «Поэтому, скажу откровенно», — продолжает Сёма, — «я бы очень хотел, чтобы ты стала моей женой». «Что?» «Подожди», — смеется он, — «не отказывайся сразу, подумай. Это будет брак, основанный на доверии и дружбе. Нам ведь легко друг с другом». «Да, но брак предполагает...» «Секс? Это не основная его составляющая, как все привыкли думать. Если мы решим пожениться, он будет тогда, когда мы оба этого захотим». «Зачем тогда свадьба?» «Блин», — ерошит волосы на макушке. «На самом деле брак — это крутая штука. Жить вместе, вести общий быт, обои и линолеум вместе выбирать, отдыхать вместе ездить. Ну и брак — это оберег от разных любителей потоптаться по чужим чувствам».